острым концом. А я взял мачту, поднял ее высоко над головой и трахнул изо всех сил. Соломенная шляпа, вот что спасло Джорджу жизнь. Он хранит ее, вернее, то, что от нее осталось до сих пор. И в зимние вечера, когда дымят трубки, и приятели рассказывают друг другу нескончаемые восторги о пережитых опасностях, Джордж приносит ее и пускает по рукам, и вновь излагает эту волнующую повесть, всякий раз пополняя ее новыми подробностями. Гаррис отделался простой царапиной. После этого я схватил банку и колотил по ней мачтой, пока не выбился из сил и не пришел в полное отчаяние. И тогда ею завладел Гаррис. Мы расплющили эту банку в лепешку. Потом мы сделали ее вновь квадратной. Мы придавали ей самые удивительные геометрические формы, но пробить отверстие мы не могли. Тогда за дело взялся Джордж, и под его ударами она приняла такие причудливые, такие уродливые, такие мистически жуткие очертания, что он испугался и бросил мачту. И мы все трое уселись на траве и уставились на банку. Поперек ее верхнего донышка шла глубокая борозда, которая придавала ей сходство с ухмыляющейся рожей. И это привело нас в такую ярость, что Гаррис вскочил, схватил эту банку и со всего размаху швырнул на самую середину реки. И когда она потонула, мы прохрипели ей вдогонку проклятие, сели в лодку, оттолкнулись от этого берега и до самого Мейденхеда нигде не останавливались. Мейденхед – малоприятное место. Это резиденция курортных франтов и их расфуфыренных спутниц. Это город роскошных отелей, посещаемых главным образом хлыщами и девицами из корде-балета. Это дьявольская кухня, из которой расползаются во все стороны речные чудища – паровые катера. Именно здесь, в Мейденхеде, находятся уютные гнездышки герцогов из великосветской хроники, и сюда же обычно приезжают героини трехтомных романов, чтобы пообедать и покутить с чужими мужьями. Мы быстро миновали Мейденхед, облегченно вздохнули и не спеша поплыли по широкому плесу между Болтерским и Кукемским шлюзами. Кливденский лес, который подступает к самой воде, еще не износил к этому времени изысканного весеннего наряда, и в его чудесной листве гармонично сливались все оттенки нежнейшего зеленого цвета. Пожалуй, ничто на всей Темзе не может сравниться с безмятежной прелестью этого уголка, и мы медленно и неохотно уводили свое суденышко из волшебного царства тишины и покоя. Добравшись до заводи, вблизи от Кукема, мы устроили чаепитие. Когда мы проходили шлюз, уже наступил вечер, поднялся свежий ветер, как ни странно попутный. Обычно ветер на реке упорно дует вам навстречу, в какую бы сторону вы ни плыли. Он дует вам навстречу поутру, когда вы отчаливаете от берега, и вы целый день гребете, подбадривая себя предвкушением того, как приятно будет возвращаться под парусом, но к вечеру его направление меняется, и вам ничего не остается, как снова грести против ветра до самого дома. Но если вы забыли взять с собой парус, тут уж ветер будет попутным в оба конца. Что поделаешь? Наш мир — это юдоль скорбей, и человек создан, чтобы страдать. К как солнце, чтобы светить. Однако на этот раз, очевидно, произошло какое-то недоразумение, и ветер подул нам в спину, вместо того, чтобы дуть в лицо. Мы не растерялись и подняли парус раньше, чем стихии заметили свою ошибку. Затем мы развалились в мечтательных позах. Парус затрепетал, надулся, мачта заскрипела, и мы поплыли. На руле сидел я. По-моему, ничто на свете не дает такого волнующего ощущения, как плавание под парусом. Только на парусной лодке, да еще, пожалуй, во сне, человеку дано испытать чувство полета. Кажется, что крылья ветра стремительно несут вас неведомо куда. Вы больше не жалкая, неповоротливая, бессильная тварь, с трудом ползающая по земле. Нет, вы — дитя природы. Ваше сердце бьется в унисон с ее сердцем. Она обвивает вас руками и прижимает к своей груди. Вы духовно сливаетесь с нею. Ваше тело становится легким, как пух. Вы слышите пение неведомых голосов. Земля кажется вам далекой и маленькой. Облака, реющие над вашей головой, близки вам, как братья, и вы простираете к ним руки. Мы были совсем одни на Темзе, только где-то вдали чуть виднелась стоящая на якоре посредине реки плоскодонка, в которой сидели три рыболова, наша лодка скользила по воде, и лесистые берега проплывали мимо нас, и мы хранили молчание. Я по-прежнему сидел у руля. Подойдя ближе, мы увидели, что рыболовы были пожилые и важные. Они сидели в плоскодонке на стульях и, не отрываясь, следили за своими удочками. Обогрянный закат заливал реку таинственным светом и золотил верхушки деревьев и превращал громоздящиеся облака в огромный сверкающий венец. Это был час, исполненный глубокого очарования, страстной надежды и томления. Наш маленький парус отчетливо вырисовывался на фоне огненного неба. Сумерки сгущались вокруг нас, окутывая мир радужными тенями, а сзади уже подкрадывалась ночь. Нам казалось, что мы, подобно рыцарям из какой-то старинной легенды, переплываем таинственное озеро, направляясь в неведомое царство сумерек, в необъятный край заходящего солнца. Мы не попали в царство сумерек. Вместо этого мы со всего размаху врезались в лодку с тремя престарелыми удильщиками. Сперва мы не могли понять, что, собственно, случилось, так как парус заслонял от нас картину происшествия, но по характеру выражений, огласивших вечерний воздух, можно было догадаться, что где-то поблизости находятся человеческие существа, настроенные к тому же весьма недоброжелательно. Гарри спустил парус, и тут мы увидели, что случилось. Мы сшибли трех почтенных джентльменов с их стульев, и они смешались на дне лодки в беспорядочную кучу, и теперь медленно и мучительно пытались освободиться друг от друга и от наловленной ими рыбы. Предаваясь этому занятию, они осыпали нас бранью, не повседневными трафаретными ругательствами, а сложными, тщательно подобранными, замысловатыми проклятиями, которые живописали все наше прошлое и настоящее, заглядывали в далекое будущее, включали наших родственников и охватывали всех наших ближних добротными, сочными проклятиями. Гаррис объяснил джентльменам, что Они должны быть благодарны нам за это маленькое развлечение после того, как целый день просидели здесь со своими удочками». Он добавил еще, что испытывает глубокую скорбь при виде того, как безрассудно предаются гневу джентльмены столь почтенного возраста. Но и это их не умиротворило. Джордж сказал, что теперь у руля сядет он. Он сказал, что, как и следовало ожидать, такой выдающийся ум, как мой, не способен безраздельно отдаться управлению лодкой. Заботу о ней следует поручить более заурядной личности, пока мы не пошли на дно. И он отобрал у меня руль и повел лодку в Марло. А в Марло мы оставили ее у моста и устроились на ночлег в Короне. Марло, по-моему, одно из самых приятных мест на Темзе. Это оживленный, кипучий городишко. В целом он, правда, не очень живописен, но все же в нем можно найти немало занятных уголков и местечек. Они все еще существуют, эти сохранившиеся устои полуразрушенного моста времени, по которому воображение возвращает нас к тем далеким дням, когда поместье Марло было владением саксонца Эльгара, задолго до того, как Вильгельм-завоеватель захватил его и подарил королеве Матильде, и задолго до того, как оно перешло в руки сперва графов Уорриков, а позднее хитроумного лорда Педжета, советника четырех сменявших друг друга королей. Если вы любите после плавания в лодке погулять по берегу, то найдете, что и окрестности города привлекательны, а река на диво хороша. Ближе к Кукэму, за Куэрийским лесом и лугами, раскинулся чудесный плес. Милый старый Куэрийский лес! Как узки и круты твои заросшие тропинки, как причудливы поляны, как долго хранится в памяти твой аромат, и как напоминает он нам о летних солнечных днях, как ласково улыбаются нам призраки прошлого из глубины твоих тенистых прогалин, как нежно звучат голоса былого в шепоте листвы. От Марлоу до Сонинга местность еще красивее. На правом берегу, в полумиле от Марлоуского моста, стоит огромное древнее Бишемское аббатство, где некогда гулко отражались от каменных стен возгласы рыцарей, храмовников, где нашла приют Анна Клевская, а позднее королева Елизавета. История Бишемского аббатства богата мелодраматическими эпизодами. В нем есть спальня, обитая гобеленами, и потайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, которая до смерти засекла своего маленького сына, все еще бродит по ночам, пытаясь смыть кровь со своих призрачных рук в столь же призрачной чаше. Здесь покоится Уорик, делатель королей, которого теперь уже не тревожат суетные заботы о земном могуществе и земных коронах, а также Солсбери, сыгравший немаловажную роль в битве при Пуатье. Вблизи от аббатства, чуть правее, на берегу стоит Бишемская церковь. Если существуют на свете могилы, заслуживающие внимания, это могилы и надгробия Бишемской церкви. Шелли, который жил в Марло, Вы сейчас можете осмотреть его дом на Уэст-стрит. Катался в лодке под Бишемскими буками и сочинил здесь «Восстание ислама». Чуть подальше, у Харлийской плотины, я мог бы, вероятно, жить целый месяц, впивая прелесть окружающего пейзажа, но и этого было бы недостаточно. В 5 минутах ходьбы от шлюза расположен городок Харли, одно из древнейших поселений на Темзе. Он существует здесь со времен короля Себерта и короля Оффы, как выражались в те далекие дни. Сразу же за плотиной вверх по течению находится Датское поле, где однажды во время похода на Глостершир разбили свой лагерь наступающие датчане, а еще дальше в чудесной излучине приютилось то, что осталось от Медменхэмского аббатства. Знаменитых медменхэмских монахов называли обычно монахами ордена Гиены Огненной, и пресловутый Уилкс был членом этого братства. Их девиз гласил «Делай, что хочешь», изречение, которое до сих пор красуется над полуразрушенными воротами аббатства. А раньше, за много лет до того, как эта компания отнюдь неблагочестивых шутников основала свое так называемое аббатство, тут стоял монастырь, отличавшийся более строгими нравами, и монахи, которые жили в нем, были совсем не похожи на бражников, занявших их место 500 лет спустя. Монахи-цистерцианцы, аббатство которых стояло на этом месте в 13 веке, носили вместо обычной одежды грубую рясу с клобуком и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и служили ночную мессу. Дни свои они проводили в труде, чтении и молитвах. Гробовое безмолвие окутывало их жизнь, так как все они давали обет молчания. Мрачную жизнь вело это мрачное братство в благословенном уголке, который Бог сотворил таким веселым и радостным. Как странно, что голос природы, звучавший в нежном напеве водяных струй, в шепоте прибрежной травы и в музыке ветерка, не научил их более мудро относиться к жизни. Они жили здесь в молчании, день за днем прислушиваясь, не раздастся ли голос с небес. Текли медлительные дни и торжественные ночи. Этот голос взывал к ним на 1000 ладов, но они его не слышали. От Медменхэма до живописного Хэмблдонского шлюза Темза полна тихой прелести, но за Гринлендсом и до самого Хенли она уныла и неинтересна. В скучном Гринлендсе обычно проводит лето владелец киоска, где я покупаю газеты, спокойный, скромный пожилой джентльмен, искусный гребец, которого нередко можно встретить в этих местах, катающимся в лодке или сердечно беседующим с каким-нибудь престарелым сторожем при шлюзе. В понедельник утром в Марлоу мы встали довольно рано и отправились выкупаться до завтрака. На обратном пути Монморанси вел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого мы с Монморанси коренным образом расходимся во взглядах, это кошки. Я люблю кошек, Монморанси терпеть их не может. Стоит мне повстречать кошку, как я сажусь на корточки и начинаю почесывать ей шейку, приговаривая: «Бедная киска!» А кошка, в свою очередь, выгибает спину, ставит хвост трубой, причем он становится твердым, как железо, и трется носом о мои брюки, и кругом царит мир и благоволение. Стоит Монморанси встретиться с кошкой, как об этом тотчас узнает вся улица, и уж тут пускается в ход такое количество бранных выражений, какого обыкновенному порядочному человеку при разумной экономии хватило бы на всю жизнь». Я не осуждаю собак. Как правило, я довольствуюсь несколькими пинками или запускаю в них камнем, так как считаю, что этот порок заложен в самой собачьей природе, фокстерьеры подвержены первородному греху раза в 4 больше, чем прочие собаки, и нам, христианам, приходится много лет терпеливо трудиться, чтобы сколько-нибудь улучшить буйный характер фокстерьера». Вспоминаю один случай в вестибюле Хеймаркетского универсального магазина, где множество собак поджидало своих хозяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, два колли, сен-бернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, гончая, французский пудель, совершенно облезлый, но с кудлатой головой, бульдог, несколько баллонок величиной с крысу и две йоркширские дворняшки. Они сидели терпеливо, благонравно и задумчиво. Мир и благопристойность царили в вестибюле, создавая атмосферу удивительного покоя, покорности и тихой грусти. Но вот вошла прелестная молодая леди, ведя на цепочке кроткого с виду фокстерьерчика. Она оставила его между бульдогом и пуделем. Песик уселся и с минуту осматривался. Затем он уставился в потолок и задумался, судя по его глазам, о своей мамаше. Затем он зевнул. Затем он оглядел других собак, молчаливых, важных и полных достоинства. Он посмотрел на бульдога, безмятежно спавшего справа. Он посмотрел на пуделя, чинно и надменно сидевшего слева. Затем, без всяких прелиминариев, без намека на какой-нибудь повод, он цапнул пуделя за ближайшую переднюю ногу. И отчаянный визг огласил спокойно дремавший вестибюль. Найдя результат первого эксперимента вполне удовлетворительным, Фоксик решил пойти еще дальше и задать жару остальным. Он перескочил через пуделя и бешено атаковал Колли, который проснулся, разозлился и немедленно вступил в шумную перебранку с пуделем. Тогда Фоксик вернулся на свое место, схватил бульдога за ухо и попытался начисто оторвать его. А бульдог, животное на редкость беспристрастное, обрушился на всех, до кого только мог добраться. Он не пощадил и швейцара, предоставив тем самым симпатичному фокстерьерчику полную возможность беспрепятственно насладиться поединком со столь же воинственно настроенной дворняжкой. Людям, которые хоть сколько-нибудь разбираются в собачьем характере, нет нужды объяснять, что к этому времени все остальные собаки продолжили военные действия с таким жаром, будто их жизни и домашним очагам грозила смертельная опасность. Большие собаки дрались между собой, маленькие собачки тоже дрались друг с другом, а в свободные минуты кусали больших собак за ноги. Шум стоял ужасный, и вестибюль превратился в кромешный ад. Вокруг здания собралась толпа, и все спрашивали: «Не происходит ли тут собрание налогоплательщиков? А если нет, то кого убивают и за что?» Чтобы растащить собак, были пущены в ход палки и веревки, а кто-то даже послал за полицией. В самый разгар свалки вернулась прелестная молодая леди и схватила на руки своего прелестного песика. Он вывел дворнягу из строя, по крайней мере, на месяц, и вид у него был теперь кроткий, как у новорожденного ягненка. Она целовала его и спрашивала, жив ли он, и что сделали с ним эти страшные, огромные, грубые псы. А он уютно устроился у нее на груди, и взгляд его, казалось, говорил: «Ах, какое счастье, что ты пришла и избавила меня от этого позорного зрелища». А леди сказала, что это возмутительно оставлять в вестибюле магазина подобных чудовищ вместе с собаками порядочных людей, и что она кое-на-кого подаст в суд. Таков характер фокстерьеров, поэтому я не осуждаю Монморанси за его привычку ссориться с кошками. Впрочем, в это утро он и сам пожалел, что дал волю своим страстям.